Первое. Женщина – самая подходящая приманка для крепкого, уставшего от воздержания мужчины соболевского склада. Второе. Через женщину проще всего дать объекту яд. Третье. Разврат в России считается делом постыдным и уж во всяком случае недостойным национального героя. Если герой умер не на поле брани или хотя бы не на больничном ложе, а испустил дух на ложе порока с любовницей, а еще лучше со шлюхой, это по русским понятиям а. неприлично, б. комично, с. просто глупо, героям такого не прощают. Остальное сделает свита. Адъютанты в лепешку расшибутся, чтобы утаить неблаговидные обстоятельства смерти белого генерала от публики. Однако среди своих, среди заговорщиков, слух разнесется мигом. Трудно идти против императора без вождя, да еще если вместо рыцарственного знамени над головой развивается запятнанная простыня, и белый генерал перестанет быть для своих приверженцев таким уж белым. Что ж, метод определился. Теперь техника. В чемодане, среди прочих полезных вещей, у Ахимаса имелся неплохой подбор химикатов. В данном случае идеально подходил экстракт сока амазонского папоротника. Двух капель бесцветной и почти безвкусной жидкости было достаточно, чтобы при незначительном учащении сердцебиения у здорового человека произошел паралич дыхания и разрыв сердечной мышцы. Смерть при этом выглядела совершенно естественно. Никому и в голову не пришло бы заподозрить отравление. В любом случае, уже через 2-3 часа обнаружить следы яда было невозможно. Средство было надежное, неоднократно опробованное. Последний раз Ахимас воспользовался им в позапрошлом году, выполняя заказ одного лондонского шалопая, пожелавшего избавиться от дяди-миллионера. Операция была проведена просто и изящно. Любящий племянник устроил обед в честь дорогого родственника. Среди гостей был и Ахимас. Он сначала выпил со стариком отравленного шампанского, а потом, улучив момент, шепнул миллионеру, что племянничек хочет его извести. Дядя побагровел, схватился за сердце и рухнул, как подкошенный. Смерть произошла на глазах у дюжины свидетелей. Ахимас вернулся в гостиницу медленным, размеренным шагом, чтобы дать отраве время рассосаться и ослабнуть. Объект был пожилым человеком с неважным здоровьем. Опыт показывал, что на сильного, молодого мужчину препарат действует, когда биение пульса достигает 80-85 ударов в минуту. Стало быть, вопрос звучал следующим образом. Разгонится ли кровь у героического генерала в момент любовной страсти до 85 ударов? Ответ. Непременно разгонится, на то она и страсть. Особенно, если предмет страсти окажется достаточно знойным. Оставался пустяк. Найти подходящую кокотку.